Глава 17. Покинув пустыню Син, община сынов Израилевых шла небольшими переходами, следуя указаниям Господа. Они остановились в Рефидиме. Там не было воды, нечего было пить. Люди стали обвинять Моисея. «Дай нам воды!» — требовали они. «Мы хотим пить!» «Зачем вы обвиняете меня?» — сказал Моисей. «Зачем вы Господа испытываете?» Но люди страдали от жажды и упрекали Моисея. «Зачем ты увел нас из Египта, чтоб уморить нас жаждой вместе с детьми и скотом?» Моисей воззвал Господу. «Что мне делать с этим народом? Они вот-вот побьют меня камнями». И Господь велел Моисею. «Выйди вперед, встань перед народом и возьми с собой нескольких из старейшин Израилевых. Возьми посох, которым ты ударил по водам Нила, и иди. Там, на Хариве, я стану перед тобою на скале. Ты ударишь по скале, и из нее потечет вода. Пусть народ пьет». Так и сделал Моисей на глазах у старейшин Израиля. А место это было названо Масса и Мерива, потому что там сыны Израилевы упрекали и испытывали Господа, говоря: «Так с нами Господь или нет?» Амаликитяне пришли в Рефидим и напали на сынов Израилевых. Моисей сказал Иисусу: «Отбери людей, с которыми ты пойдешь на амаликитян, а я завтра с посохом Божьим в руке стану на вершине холма». Иисус выполнил приказ Моисея и вступил в сражение с амаликитянами, а Моисей вместе с Аароном и Ором стал на вершине холма. Когда Моисей поднимал руку, одолевал Израиль, а когда опускал — Амалек. Но руки Моисея отяжелели. Тогда принесли камень, и Моисей сел на него, а Ор и Аарон стали с двух сторон поддерживать его руки. Пока не зашло солнце, руки Моисея были воздеты, и Иисус одолел Амалека, перебил его людей мечом. Господь сказал Моисею: «Запиши в книге, чтоб не было забыто, и возвести Иисусу: я сотру Амалека с лица земли, и имени его не останется». Моисей воздвиг жертвенник и назвал его Яхве-Несси и сказал: «Это значит, Господне знамя в руке. Война Господа с Амалеком из рода в род».